Смерть медленно и как-то очень многозначительно повернула в его сторону свой череп. «Да согласен я, согласен», — поспешно отозвался крылатый. «Просто спросил». Ангел злорадно хихикнул, покосившись на приработанного собрата. «Так, мол, тебе и надо». Смерть между тем положила свой чемоданчик прямо мне на ноги и открыла его. Внутри таинственно поблескивали какие-то склянки, вперемешку с ножами, щипцами, серпами и иглами самого жуткого вида. «Эй, ребята, мы так не договаривались. Какие нахрен иглы и серпы? Я подписывался на речную прогулку, а не на все вот это». Изо всех сил я попытался издать хоть звук, но бесполезно. Только привкус металла от монет во рту стал гуще и противней. Тут дверь снова открылась. В этот раз, размашисто, с грохотом. И в комнату вошел Харон, в своем темном балахоне и с веслом в руке. «Ну, наконец-то! Вот это собрание тут у нас!» — удивленно проговорил он, останавливаясь. «Даня! Даня из парящего грифа! Податель Бухалова! Вот эта встреча!» Однако он запомнил меня с той попойки. Я попытался промычать что-то в ответ, но продолжал тупо лежать, как поваленное дерево. «Чего тебе тут надо?» — недружелюбно спросил ангел. «Как чего? За душой пришел. А то жду-жду. Транспорт простаивает, а покойник мой никак не выходит». «Это не твой покойник, а наш», — заявил демон. «Кто тебе такое сказал? А тут и говорить нечего. Он родился, как христианин, и крещен по православному обычаю. Мало ли кто и как родился. Важно, как помер». «Важно», — заявил Харон. Приблизившись ко мне, он протянул свое весло ангелу. «На-ка, подержи». Демон, державший косу смерти в руках, тихо захихикал. «Это еще с какой радости?» – недовольно проговорил ангел. «Подержи», – сказал. «Прояви это, как там у вас смирение, во». Демон заржал. Ангел брезгливо взял в руку весло, а Харон, наклонившись ко мне, деловито открыл мне рот костлявыми пальцами и ловко вытащил одну монету. «Все, проезд оплачен», – заявил он, – «и спорить больше ни о чем». И с этими словами мое оцепенение как рукой сняло. Глубоко вздохнув, я сел и вытащил изо рта вторую монету. «Какое счастье!» – проговорил я. «Эй, так нечестно!» – возмутился ангел. «Чего это?» – обиделся Харон. «Все по правилам. Клиент мой». Смерть выругалась. «Да что ж такое? Опять ложный вызов!» – проскрипела она. «Не грусти, костлявая!» – хмыкнул Харон, прихватив ее за тазобедренный сустав, как какой-нибудь тракторист щипнул бы за жопу сдобную доярку. «И тебе работы хватит». Белая черепушка смерти со скрипом развернулась на 180 градусов. Клешню убрал. «Экие мы сегодня суровые», — проворчал Харон. «Все, мы уходим», — вмешался я в их тет-а-тет, взял лепешку, перехватил у ангела весло и направился к двери, пока никто не передумал. Харон двинулся следом за мной. Я шагнул в коридор, и стоило только мне переместиться за порог, как все вокруг преобразилось. Больше не было ни дверей, ни стен, ни потолка. Я стоял на сумрачном берегу черной реки, и в лицо мне дышал теплый ветер, пахнущий болотистой водой. Абсолютную тишину нарушал только мягкий плеск волны под берегом. Низкое темное небо казалось затянутым дождевыми облаками, нигде ни звездочки, ни просвета. Хотя, о чем это я? Какие звездочки в подземном царстве мертвых? Как здесь тепло и пустынно, озадаченно проговорил я, расстегивая куртку. Мне почему-то всегда казалось, что тут вечная толпа должна быть. «Она тут и есть», — ответил Харон, забирая у меня свое весло. «Просто ты не видишь». «Почему?» — огорчился я, будто нарвался на боевик, где все самое интересное безбожно размыли цензурой. «А зачем?» — пожал костяными плечами Харон. «Смерть — дело приватное, так сказать, интимное. Вот вы и не видите друг друга, чтобы насладиться моментом в полной мере. Сюда!» Позвал он, указывая рукой на узкую тропинку, ведущую промеж двух холмов вниз, к реке, где в ожидании рулевого и пассажира покачивалась большая черная лодка. Мы спустились к самой кромке воды, и Харон первым взобрался в лодку. Та даже не колыхнулась, когда он ступил в ее полое брюхо. Потом в нее шагнул я, осторожно ожидая привычной в таких случаях зыбкости новой опоры. Но лодка не дрогнула подо мной тоже. Харон легко оттолкнулся от берега веслом, и мы поплыли вниз по течению. Прижимая к себе лепешку, я, как завороженный, смотрел на блеск черной воды. Я не понимал, что за свет отражается от волн, но это не имело никакого значения. Глянцево переливаясь, волны плескались нам под борта и в серую кромку пустынного берега. Постоянное движение бликов гипнотизировало. Хотелось просто сидеть и плыть, плыть вперед, и чтобы это никогда не заканчивалось. Не гляди в нее так пристально, предостерег меня мрачный лодочник. Ей может показаться, что ты несчастен из-за гнета своих воспоминаний, и тогда она заберет их себе. «Река разумна», — удивился я. «Стикс, не совсем река», — пояснил мне Харон. «Вернее, не только. Ты не знал, лентой черной воды ее сделал Зевс, а до того Стикс была богиней, молчаливой дочерью Титана Океана. За какой же проступок Зевс превратил ее в воду?» — удивился я. «Не за проступок, а за свою верную службу», — с грустным вздохом ответил мой спутник, почти нежно касаясь веслом толщи воды. «Она была одной из тех, кто поддержал великого громовержца в его битве за престол, и в качестве благодарности за услугу она попросила у Зевса право дарить утешение и покой всем, кто страдает. Добрая была душа, вот он и подарил ей такое право, превратив в реку забвения. Я только развел руками. Вот это божественная благодарность». «Увы», — хмуро отозвался Харон. «А ты знал ее?» — осторожно поинтересовался я. «До того, как Стикс стала рекой, я был ее верным слугой всю свою жизнь», — отозвался лодочник. «И остаюсь таковым до сих пор, и пуская испарения мертвой воды разъели мне плоть и теперь медленно пожирают мне кости, я не уйду со своего поста». Я изумленно посмотрел на Харона. Никогда в жизни я не задумывался, что удерживает его на этой мрачной службе без отдыха и выходных. «А есть хоть какая-то надежда вернуть ее прежний облик?» — спросил я. «Едва ли. Но тогда какой в этой верности смысл? Думаешь, она бы хотела, чтобы ты живьем истлел в этой лодке? Смысл есть вот здесь». Харон постучал костлявым пальцем по голове, укрытой капюшоном. «Кем или чем бы она ни была, я не оставлю ее, по крайней мере, до тех пор, пока жив, и не позволю никакому чужаку вонзать в ее воды весла абы как, безо всякой жалости и должного почтения». «Ясно», — проговорил я, усилием воли заставляя себя не смотреть на магнетизирующую гладь черной воды. «Слушай, ты это, извини, если что, за ту попойку. Не знаю, кто тебя на нее притащил, но почему-то чувствую и свою вину за случившееся. Тебе от Аида сильно потом прилетело?» «Прилетело?» — удивленно переспросил Харон. «Вообще-то это он меня туда и отправил, так сказать, на разведку. Мол, что за пойло там боги живых так распробовали, что Дионис в его честь стихи написал». Я рассмеялся. «Стихи в честь пойла?» Харон принял позу декламатора и зловещим голосом с истинно готическими интонациями принялся читать. «Прекрасная жидкость цвета соплей». Я сморщился. «Чего?» Харон вздохнул. «Ты перебивать, или слушать будешь? Прости, я больше не буду». Испугался я, что теперь из-за неосторожного слова так и останусь в неведении касательно содержания гимна Дионису моему искусству. «Если чего не нравится, претензии к автору», — обиженно добавил Харон. «А я что? Я только читаю». «Я понял. Извини, давай дальше». Лодочник кашлянул, принял торжественную позу и начал сначала. «Прекрасная жидкость цвета соплей, скорее мне в чашу, дружище, налей. Надежнее кинжала и слаще вина. Для пьянства богов появилась она». Я тихо заржал. «Вот это поэзия». А Харон между тем продолжал. «Я пьян до блевотства и ссанья в штаны. Вино и пиво с больше мне не нужны. Теперь мне все бабы прекраснее богини. И рожа отныне без разницы. Зажму кого хочешь в лесу и в пустыне. И в задницу, в задницу, в задницу». Я закрыл лицо руками, чтобы не захохотать в голос. «Вот это Дионис зажег. Теперь собутыльник мне брат и противник. Он выжрет, а мне не достанется. Пойду-ка я завтра бухать на могильник. Покойник к бухлу не потянется. Создателя я разберу на запчасти, лишь бы узнать, из чего это счастье». Харон умолк, длинным веслом ласково погладил речную волну, прибавляя лодке скорости. «Да», — протянул я, вытирая выступившие слезы. «Вот это гимн. Персефона заявила, что это идеальный образец антипоэзии». Аид кивнул и тут же отправил меня наверх. Сказал: «Покойники обратно не оживут, если подождут немного. Отдохни от черных вод, погляди на зеленую». Вот я и поглядел. «И как?» — полюбопытствовал я. «Плохо помню», — хмыкнул Харон. «Не только, как жидкость выглядела, а вообще. Сутки не думал, не помнил. Потом сутки болел, отдохнул, в общем». «Это сейчас ирония была?» «Почему ирония?» «Чистая правда. Гляди, вон дворец Аида виднеется». Я повернулся в ту сторону, куда указывал костяными пальцами Харон, и увидел приближающийся черный силуэт большого и приземистого здания с впечатляющей колоннадой и огромным куполом. Я вздохнул. Надо было собраться и сосредоточиться. От этой дипломатической миссии зависело очень многое. В том числе, не придется ли мне возвращаться на морской берег к Посейдону. От недавних воспоминаний у меня мурашки пошли по коже. Вскоре лодка мягко ткнулась боком в песок пологого берега. «Дальше, сам», — сказал мне Харон. «Тропу видишь? Она приведет тебя к главному входу во дворец. Если встретишь Цербера, не вздумай ему целиковую лепешку на земь бросать, как некоторые с перепугу делают. Разломи надвое и накорми животное с рук, обе головы одновременно. Тогда он больше не будет на тебя скалиться. Понял? Спасибо, я запомню». Кивнув на прощание лодочнику, я выбрался на берег и отправился по тропинке к жилищу Аида. И на подступах к замку я заметил трех человек, укутанных сумерками. Они сидели на пригорке, и в руках у одного из них было что-то напоминающее. Тут зазвенели струны, и я встал, как вкопанный. Это действительно была гитара. Самая настоящая, обыкновенная гитара в руках отличного исполнителя. Я на автомате потянулся в карман за папиросами и обнаружил, что они по-прежнему там. Все-таки не зря наши далекие предки складывали в могилы покойников кучу всякой всячины. Я закурил. Видимо, огонек моей спички привлек внимание троицы, и музыка прекратилась. Зато один из силуэтов энергично замахал мне рукой. «Эй, ты видишь нас?» — крикнул он мне. «Вижу», — отозвался я, тоже приветственно поднимая руку, и, свернув стропы, подошел к музыкантам. И чем ближе я к ним походил, тем шире раскрывались мои глаза, потому что из троих мужчин только один был в греческой тунике, и только его лицо мне ничем не показалось знакомым. Вторым был полноватый парень со слепительной улыбкой в рок-н-ролльной куртке и клишах, а третьим был Фредди Меркьюри. Вокруг троицы высились странные конструкции из кувшинов и здоровенных винных бутылей, прямо инсталляции в музее современного искусства. «Ты из какой страны?» — спросил меня парень в клишах, убийственно похожий на Элвиса, прихлебывая из бутылки остатки вина. «Лучше спроси, из какого он мира?» — хмыкнул Фредди. «И из какого тысячелетия?» — вздохнул грек в тунике. И тут меня осенило. «Мужики, а вы?» «Вы Элвис, Фредди и Орфей?» «Точно», — отозвался Фредди, забирая у Элвиса гитару. «А ты тоже музыкант?» «Нет, я скорее слушатель», — широко улыбнулся я, безмерно счастливый. «Тоже неплохо», — улыбнулся Элвис. «Да, с аудиторией здесь не густо», — протянул Фредди. «Плюс один, это тоже радостно. Слушайте, а как вы здесь-то, у Аида?» — спросил я. «А он выкупил наши души у дьявола», — охотно ответил Элвис. «Угу», — проговорил Фредди. «Обещал, что будет весело. Много музыки, хорошая компания. И как, правда весело оказалось?» — спросил я. «Весело», — отозвался Фредди, отбирая гитару у Элвиса, — «но загробненько». Они рассмеялись, причем Орфей смеялся грустнее всех. «Да ладно, можно подумать, у Люцифера вам было бы не так загробно», — заметил он, поправляя лавровый венок на голове. «В аду у нас были бы аншлаги, ты не сомневайся», — заметил Фредди. «Коэффициент попадания в аудиторию раз в 100 повыше, и никто бы не говорил: ой, как хорошо звучит. Надо только сюда добавить арфу», — с улыбкой заметил Элвис. «Чем вам моя арфа поперек горла встала?» — обиделся Орфей. «Тем, что твоя любимая госпожа Персефона желает ее воткнуть везде, где только можно и где нельзя», — сказал Элвис. «Просто какое-то орфическое изнасилование. Орфическое е-е-е насилие е-е-е», — своим звучным голосом напел Фредди. «Так ты откуда?» — снова спросил он. «Из России», — ответил я. «Из России?» — удивленно переспросил тот. «Это та Россия, из которой Шаляпин?» «Да». «А он тоже здесь?» «На гастроли приезжал», — сообщил Орфей. «У мертвых нет жестких границ между мирами, все переплетено». «А ты откуда про Шаляпина знаешь?» — спросил он у меня. «Так он сам из моего мира, ты не слышал?» — перебил его Фред. «Так точно», — улыбнулся я. «И, к слову, вас там помнят, мужики. Вы реально великие». Элвис заносчиво фыркнул. «Ну так еще бы». Орфей с ехидной ухмылкой отступил на шаг, снял с себя венок и незаметно поднес его, как нимб, к голове Элвиса. А тот между тем продолжал: «Таких, как я, вообще больше никогда не сделают. Может быть, второй Орфей или второй Меркьюри, а Элвис навеки единственный и неповторимый, а еще скромный и непогрешимый». Протянул под гитарный аккорд Фредди, хитро зыркнув на Орфея. Элвис обернулся. «Да ну тебя!» — рассмеялся он вместе с остальными, в шутку пытаясь отобрать венок у Орфея. «Отдай мой нимб. Вот так и живем», — усмехнулся мне Фредди, ударив по струнам. И тут мы услышали басистый и заливистый собачий лай. «Готовь лепешку», — подсказал мне Орфей. «Да», — кивнул я. «Да и двигать пора, а то время идет. Рад был вас встретить. Пожав всем троим на прощание руку, я двинулся к дворцу, и одновременно с этим, к Церберу, потому что огромная двухголовая псина, сверкая огненными глазами и пламенем из пасти, сидела прямо перед воротами и рычала. С каждым шагом я непроизвольно двигался все медленнее. Остановившись в десятке шагов от зверя, я глубоко вздохнул. «Ну же, Даня, что мертво, умереть не может, так что он тебя может и понадкусывает, но целиком не сожрет». Протянув вперед руки с половинками лепешек, я двинулся к Церберу. «Хороший мальчик, хороший», — пробормотал я, а пес смотрел на меня своими горящими глазами, как на придурка, и как будто чего-то ждал. «Ну прости, мяса мне с собой не дали», — сказал я ему, — «только лепешки». «Дурацкая традиция», — раздался вдруг низкий утробный голос, и я даже не сразу сообразил, что это сказала одна из собачьих голов, в то время как вторая продолжала рычать. Я озадаченно остановился. «Так это, я не знал. В следующий раз не слушай жрецов и возьми с собой что-нибудь приличное», — заявил пес. «Ты же к нам ненадолго?» «Ну, наверное», — уклончиво ответил я. «По запаху чую, ненадолго». «Ладно», — пообещал я. «Если будет следующий раз, прихвачу что-нибудь еще кроме лепешки. Не забудь». Говорящая голова Цербера повернулась к рычащей и клацнула зубами. Рычание прекратилось. Обе пёсьи морды, потянувшись к моему подношению, одновременно обнюхали лепешку, и каждая сожрала свой кусок, роняя мне на руки горячую слюну. «Ладно, проходи», — сказал пес, поднялся и трусцой побежал куда-то по своим делам. Теплый ветер принес звуки его удаляющегося дыхания и мелодичный перезвон гитары, а я схватился за кольцо и потянул на себя тяжелую дверь. Глава 5. Король мертвых душ. Я вошел во дворец Аида на деревянных ногах. Почему-то мне казалось, что при виде меня бог мертвых должен как минимум разозлиться, ведь я пришел в его королевство, попирая непреложный закон жизни и смерти, и собирался вернуться оттуда, откуда возвращаться не положено. Мысленно я представил себе величественный трон, на котором восседает мрачная копия Зевса, полупрозрачную свиту из наиболее значимых покойников и горы костей и черепов по обе стороны тронного зала. Но меня встретила только тишина. Вдоль стен стояли массивные подсвечники. Язычки пламени горящих свечей чуть покачивались. А в центре огромного холла на мраморных престолах восседали две статуи метров по 5 высотой, черная и белая. Черным, конечно, был представлен сам Аид, с кудрявой бородой, блестящими рубиновыми глазами и каменных одеждах, не спадающих изящными складками до пола. Белая статуя изображала молодую женщину в таких же, как у Аида, одеждах с длинными косами и цветочным венком на голове. С белого безразличного лица смотрели яркие голубые глаза. В некоторой растерянности я осмотрелся по сторонам. Никого, только огромный пустующий зал и две статуи. Я подошел к исполинам чуть ближе, и тут каменные лица засветились мягким желтоватым свечением, глаза зашевелились. «Вот и для тебя настал важный час, смертный», — раздался громкий низкий голос. Огоньки свеч нервно дернулись, по залу волной прокатился шелест, похожий на шепот невидимой толпы. «Преклони колени, ибо вот», — тут голос умолк, и по каменным лицам пробежали тени, искажающие их выражение. «Вот и для тебя настал важный час», — снова с той же интонацией произнесла статуя Аида. «Для тебя, важный, важный час», — я озадаченно моргнул. «Для тебя важный час. Преклони, вот и для тебя», — голос повторял обрывки фраз, будто кто-то постоянно включал перемотку и запускал речь снова. Тут в стене справа появилась большая двойная дверь, створки ее распахнулись, и в зал стремительно вошла еще совсем юная девушка, которой едва ли можно было дать больше 20, в светлых джинсах, черной кожаной куртке, с синими волосами до плеч и футболке со здоровенной мордой какого-то демона на груди. «Привет», — поздоровалась она, хватая меня за руку крепкой маленькой ладошкой. «Я, Персефона, можно просто Сифа». «Привет», — проговорил я, изумленно разглядывая королеву царства теней. «Все это приветственное фуфло не рассчитано на твой случай, так что не трать свое время и пойдем со мной», — заявила она и потащила за руку к двери. «Как скажешь», — отозвался я, подчиняясь. «Ты ведь живой, правда?» «Я спрашиваю, потому что не очень разбираюсь. Это муж у меня реальный профессионал по покойникам. За месяц может сказать, кому мое обрезание сделают, и даже причину смерти увидит. А я, так, только по верхам смотреть умею. Да, я к вам с временным визитом, не стал я юлить перед королевой. По крайней мере, пока». «Ну и славно», — воскликнула Сифа, толкая двустворчатые двери. А то у моего опять зимнее обострение. В такие моменты общение с мертвыми душами уже само по себе повергает его в депрессию, а из-за тебя он бы вдвойне расстроился. Почему? Потому что ты его интересуешь прежде всего живым. Больше не спрашивай, не расскажу. Сам скажет, что посчитает нужным. А почему вдруг депрессия от мертвецов? Профессиональное выгорание? Спросил я, с интересом осматривая огромную лестницу, на которой мы оказались, и пятиярусную люстру из черепов, висевшую на толстой цепи. Да просто работа адская, вздохнула Персефона. Сплошные стоны, душевные терзания, слезы и обреченность. Это какую нервную систему надо иметь, чтобы совсем никак не реагировать на такую обстановку? Интерьерчик у вас тоже аутентичный такой, колоритный, кивнул я на черепковую люстру. Ой, молчи, со вздохом махнула она рукой. Но мне кажется, он скорее бросит меня, чем какую-нибудь интерьерную дребедень, к которой привык. Пусть даже эта штука регулярно нагоняет на него тоску. Девушка направилась вверх по лестнице, размашисто перешагивая через ступеньку. Она все еще держала меня за руку, крепко и уверенно, как мать держит ребенка. Все-таки передо мной была не какая-нибудь земная девчонка, а бессмертная богиня. Косуха и синие волосы сути не меняли. И лучше бы мне про это не забывать, потому что несмотря на первичное дружелюбие, эта особа в конечном итоге могла оказаться моим противником. Что, если она не захочет, чтобы ее благоверный связывался со мной? Я последовал за Персефоной, слушая ее болтовню про люстры, погребальные костры на заднем дворе по большим праздникам и про унылую традиционную музыку, которой отдает предпочтение ее супруг. Ты представляешь, в эпоху, когда существует столько различных музыкальных направлений, он все еще слушает женское завывание под барабаны и одиночную арфу. Возмущалась она, а я стольких прекрасных музыкантов собрала во дворце. Приглашаю его послушать, говорю, милый, ты застрял в дремучей древности, нужно срочно расширять кругозор. И что ты думаешь? Он приходит, слушает, вздыхает, и следующим вечером опять призывает к себе очередную девицу с арфой. А все почему? Потому что так было всегда. Вот это его приверженность традиции и потакание собственным привычкам просто ужасает. А потом, конечно, потом у нас начинается хандра, плавно переходящая в депрессию. Сидит, как изваяние, на своем стуле и смотрит в стену, пока не надоест. И прямо сейчас он находится как раз в таком состоянии, обреченным голосом поинтересовался я. Смотрит в стену, а нет, прямо сейчас он, наверное, уже на грани бешенства, хоть и не показывает этого, рассмеялась Сифа. Мы поднялись еще на один этаж выше. Девушка открыла двери, и мы прошли через холл, залитый светом черепковых люстр. И здесь я услышал громкий нетрезвый голос, доносящийся издалека. И этот голос показался мне знакомым. «У Аида в гостях Дионис?» – спросил я у Сифы. «Да, он самый», – вздохнула девушка. «Главный алкоголик всего Олимпа». Она остановилась возле очередной двери и жестом предложила войти мне первому. «Заходи и наслаждайся». «А ты?» – в нерешительности остановился я. «А я там уже была». Жутко соскучилась по тишине и свежему воздуху и больше туда не пойду, улыбнулась Сифа. Но ты не переживай, Аид будет рад твоему появлению, даже не сомневайся, он сам прислал меня за тобой. Ладно, сказал я и толкнул тяжелую дверь, и очутился в уютном закрытом дворике, с мозаичным полом, двумя фонтанами и небольшим столом в центре, заставленным причудливыми блюдами. В отдалении, скромно опустив головы, стояли женщины в белых туниках, красивые, но бледные и какие-то потусторонние. Внутренним чутьем я понял, что это, должно быть, души умерших. А за столом восседал мой знакомый громкоголосый любитель вина и хрупкий высокий юноша с правильными чертами лица, чисто выбритым подбородком, темными волосами до плечи черными, как ночь, глазами. Одет он был в традиционную одежду, только сшитую не из белого полотна, как обычно, а из черного шелка. «Ба, да это же Даня!» — воскликнул Дионис, хлопнув себя по колену. «Даня из парящего грифа, рад тебя видеть. Ну че, как жив-здоров?» я кашлянул, не зная, как лучше реагировать на такое приветствие. «Поскольку я вроде как мертвый, но при этом, вроде как и не совсем. Но стоит ли об этом говорить Дионису, я понятия не имел. Но тот и сам понял свою оплошность. Смешавшись, крякнул, вытер ладонью усы и бороду. «Да, как-то неловко получилось», — проговорил он. «Я рад приветствовать вас», — сказал я, почтительно склонив голову. «Эх, дружище, проговорил Дионис, трагически качая головой. «Земля тебе пухом, светлая память, как говорится, у меня запершило в горле, тоже захотелось как-то кашлянуть или крякнуть, лишь бы перебить заупокойную тираду в свой адрес, вроде и не суеверный, а все равно как-то не по себе, какой талант потерян», продолжал свой экспрессивный монолог Дионис, и, повернувшись к владыке местного царства, вдруг сказал: «Слышь, Аид, может это, ну придумаем что-нибудь, а, ну как же можно, чтобы такой самородок, да червям на ужин?» Вместо ответа юноша в черном поднялся из-за стола. «Рад был видеть тебя, Дионис, но, как видишь, у меня есть неотложные дела». «Да ладно, ну будет тебе», — упавшим голосом проговорил Дионис. «Давай все-таки перетрем, а, обсудим, ну не дело, такого парня в расход пускать». Мне стало как-то одновременно приятно от его неожиданного заступничества и одновременно с этим, стыдно за свое вранье. «Тебе пора», — без грубости, но твердо сказал Аид Дионису. Тот со вздохом поднялся, отвесил размашистый поклон и, с искренней грустью взглянув на меня, проговорил: «Прощай, брат, может, еще когда-нибудь свидимся», и вышел прочь. Аид со вздохом опустился на свое место, устало потер лицо ладонями, сделал знак девушкам в отдалении, и те бесшумно, как тени, приблизились к столу. Кто-то поправил стулья, кто-то забрал кубок и тарелку с остатками еды. «Присядь», — сказал мне Бог. Я подошел ближе к столу и подвинул стул, на котором только что сидел Дионис. «Нет, не сюда», — нетерпеливо прервал мое движение Аид. «Как вообще можно сидеть друг напротив друга? Это же раздражает». Я вернул стул на место и сдвинулся вправо. «Нет, это женская сторона», — остановил меня предостерегающий окрик. Я пересел на другую сторону. Аид сделал небрежный жест рукой, и девушки бесшумно, не поднимая головы, исчезли в дверях, оставляя нас наедине. «Стало быть, ты, Даня из парящего грифа», — проговорил он, уставившись на меня немигающим тяжелым взглядом. «Любопытно». Присмотревшись, я вдруг понял, что не так уж он и молод. Тонкие морщины уже расчертили высокий лоб, пусть и едва заметно, а кое-где в темной шевелюре искристо поблескивают седые волоски. Я должен признаться, что пришел сюда, нарушив важное условие начал было я, но Аид, прерывая мою исповедь, покачал головой. «Не нужно». «Что не нужно?» — спросил я. «Все это, не нужно. Я знаю, зачем ты пришел. Многие думают, что, находясь здесь, я ничего не знаю и не вижу, но это ошибка. Из мира мертвых можно увидеть почти все, если уметь смотреть». Я открыл было рот, чтобы уточнить детали, но так и остался сидеть, молча, с приоткрытым ртом, под его пристальным взглядом, который внезапно стал еще тяжелее. И дело было не в восприятии, а реальном физическом ощущении. Аид просто придавил меня к стулу. «Тогда, много лет назад, с Сетом обошлись таки несправедливо», — сказал он мне. «Однако же то, что происходит с ним сейчас, с моей точки зрения, абсолютно логично и правильно». Я опустил голову. «Ну, все, депмиссия накрылась. Аид не полезет в это говно. И по-своему он, наверное, прав, что ему проблемы Сета. Только лишние хлопоты и дрязги с братом в перспективе». Аид между тем продолжал: «Отрезанный ломоть обратно не приставить, и отрубленную руку обратно не пришить. Даже если бы он не повел себя агрессивно по отношению к Эребу, Сета все равно стоило бы исторгнуть из сонма богов, после всей той ненависти, которой его отравили. Адик, не душни», — раздался вдруг голос Персефоны. Аид на мгновение опустил веки, будто для того, чтобы никто сквозь зрачки не смог подсмотреть то раздражение, что вызвало в нем это несвоевременное появление жены, и обернулся на возникшую из сумерек фигуру Персефоны. «Сколько уже раз я просил тебя так не делать, Сифа», — строго, но при этом совершенно спокойно проговорил он. «Ой, ладно, не начинай», — махнула она рукой. «Всего-то 4 раза за 1000 лет совместной жизни». «Не всего-то, а целых 4 раза», — поправил ее Аид, выставив перед лицом благоверный назидательный перст. «И ладно бы просто подслушивала, как другие жены других мужей, так ты же еще и вмешиваешься, когда не просит. Сифа, это, в конце концов, неприлично. Неприлично наговорить людям кучу гадостей, прежде чем наконец-то сказать хорошее слово», — заявила Мальвина мертвого царства, беспардонно забираясь Аиду на колени. «Да и твой гость в задних комнатах уже скоро трупными пятнами пойдет. Если не от количества проведенного здесь времени, то от досады уж точно. Я просто объясняю ему положение вещей», — возразил ей Аид. «Адик, ну мы же оба знаем, что делать это ты можешь бесконечно, нахмурилась девушка. «А у парня вообще-то время заканчивается. И потом, ты мне обещал». Я наблюдал эту семейную сцену, стараясь громко не дышать и вообще никаким образом не привлекать внимание к своему присутствию. Более странной и при этом забавной парочки я, наверное, еще не видел. «Ладно, я уже тебя понял», — вздохнул Аид. И, подняв взгляд на меня, сказал: «Я готов принять тебя под свое покровительство. Будучи смертным и притом инородцем, ты не можешь нести ответственность за давние события в мире богов, а сам по себе ты не совершил ничего предосудительного. Наоборот, твоя верность и преданность делают тебе честь, и я против травли, которую пожелал для тебя мой брат». «Благодарю», — ответил я. «Однако же я знаю, что у всего есть своя цена, и мне важно знать, что ты хочешь от меня взамен». Аид прищурился на меня, потом со вздохом взглянул на жену и проговорил: «Сифа, будь добра, освободи мой разум от гнета своей красоты». Персефона хихикнула. «Это он так изысканно просит меня убрать свою жопу с его колен», — пояснила она, и поднялась. Аид задумчивым взглядом проследил за движением ее стройной фигуры, и проговорил: «И вот опять ты посредством преувеличения моих достоинств затмеваешь чистоту моего разума». «Так, о чем это мы говорили?» Сифа рассмеялась. «А эта причудливая фраза означает, что от сидения на его коленях, довольно вольных переводов в рамках серьезной беседы», — уже строже одернул ее Аид. Я с трудом удержал понимающую ухмылку. «Ну еще бы, от такого симпатичного груза у кого угодно достоинство преувеличится». «Ладно, умолкаю», — вздохнула Персефона. «Мы о цене говорили», — подсказал я. «Ах да, и что, это имеет какое-то значение?» — спросил у меня Аид. «Конечно, то есть твоя жизнь висит на волоске, но ты готов торговаться с тем, кто готов протянуть тебе руку помощи. Когда оборвется моя жизнь, от меня зависит мало», — ответил я. «Но то, каким человеком я умру, полностью зависит от меня». «Хорошо сказано», — кивнул Аид. Синевласка между тем всхлипнула. «Какой он милый». Аид покосился на жену. «Если ты продолжишь в том же духе, я ведь могу и передумать. Все-все, затыкаюсь». Аид поморщился. «Сифа, ну что за лексикон при посторонних? Не душни», — нахмурилась Сифа, звонко чмокнула его в щеку и упорхнула в сумерки. Через мгновение демонстративно громко стукнула дверь, мол, «Все, я ушла». Аид вздохнул, собственноручно поправил стул, на котором только что сидела жена. «Цена у моего заступничества, как ты справедливо заметил, действительно есть. Я хочу от тебя одну услугу. И если то, что я о тебе слышал, правда, то особых затруднений она у тебя вызвать не должна. Но в случае провала последствия будут более чем серьезные. Учитывая предвзятое отношение к тебе Зевса, скорее всего, даже несовместимые с жизнью. Что нужно сделать?» «Напоить мою тещу», — хмуро ответил Аид, откинувшись на спинку своего кресла. «Вот это поворот. Такого я, признаться, не ожидал». «В смысле, напоить?» «В прямом, до полубеспамятства. Чтобы она поставила свою подпись на документе, который я тебе дам». «Что за документ?» — насторожился я. Ситуация нравилась мне все меньше. Полный отказ от условий нашего давнего контракта, согласно которому Персефона обязана проводить половину года у своей матери. «Ты хочешь, чтобы твоя жена никогда не поднималась на поверхность?» «Я бы не отказался», — усмехнулся Аид. «Но к моему глубочайшему прискорбию, Персефона патологически любит свою мать, и такое решение разбило бы ей сердце. Нет, я готов отпускать ее время от времени навестить Диметру, но не на полгода же. Этот регламент общения был выбран моей тещей не случайно. Как оказалось, для нас с Персефоной он влечет гарантированную бездетность, поскольку ее оболочка пребывает в постоянном состоянии стресса и адаптации к новой среде». Я покачал головой. «Жестоко. А если просто поговорить с ней?» «Поговорить с кем? С Диметрой?» — с холодной маской на лице переспросил Аид. «Так она специально затеяла все это, чтобы поставить Персефону перед выбором. Нормальная семья и дети, или же я? До сих пор Сифа год за годом, столетие за столетием выбирает меня, но ей нужна полноценная семья, а не полчища музыкантов и певцов из всех существующих миров и волонтерство в христианском раю нерожденных младенцев и двухголовый пес в качестве питомца». Мне вдруг стало пронзительно жаль Персефону. Как же так бывает, что собственная мать становится врагом для родной и любимой дочери, и наверняка думает, что это для ее же благополучия. «Цербера тоже завела она?» — спросил я. «Нет, завел его я, а она превратила цепного пса в питомца», — с печальной улыбкой и такой неожиданной нежностью проговорил Аид, что мне даже стало неловко, будто нечаянно увидел лишнее в приоткрытую дверь. Но как я смогу напоить ее? Я же не могу прийти к ней с бутылкой наперевес. Или могу? Озадаченно проговорил я. Аид развел руками. Здесь я тебе ничего не подскажу. Я не очень понимаю причинно-следственные связи поведения большинства живых существ. Мертвые, они бесхитростные. Не лгут, не умалчивают, не изворачиваются. А живые, отвратительны. Извиваются, как ужи, фальшиво улыбаются и лгут без конца. Ну так что, мы договорились? Я кивнул. Да, я согласен. Тогда возьми. Аид щелкнул пальцами. И в воздухе перед моими глазами появился раскрытый свиток с гербовой печатью внизу, на которой мерцала черно-красная буква «А». Это документ, который она должна подписать. Можешь прежде прочесть его, если пожелаешь, я не возражаю. Я взял в руки бумагу. Спасибо за доверие. Исполни это в ближайшее время, и обещаю, ты будешь удивлен, как много готов сделать для живого смертного благодарный бог мертвых. А до тех пор могу предложить стандартный покровительственный набор, который включает в себя опеку от внезапного удара молнии, защиту от внезапных нападений монстров во сне и в полнолуние, протекцию от тайных отравлений, официальный патронаж и упоминание твоего имени в посмертных свитках почитателей моего величия, если вдруг с тобой все-таки что-то случится, хотя и не должно, и все это, в качестве аванса. Бумагу с перечнем предоставить? Нет, не нужно, отозвался я, особенно тронутый последней предложенной услугой. Я верю твоему слову, и его одного мне достаточно. Хорошо, кивнул Аид. Теперь уходи, твое время заканчивается, а нужно еще успеть доплыть обратно. Я поднялся, аккуратно выровнял стул. Аид заметил мое движение и оценил, потому что его губы тронула легкая полуулыбка. И я решился на еще один вопрос. Ты сказал, что многое видишь отсюда, а будущее моего друга ты можешь сейчас разглядеть? Аид хмыкнул, поднял на меня свой немигающий взгляд. Тот, о ком ты сейчас думаешь, этому миру уже не принадлежит. Сет умер, выкрикнул я, теряя самообладание и напрочь забывая о субординации. К черту все, Януса убили, как же так, ведь Нергал обещал мне. Он говорил, умер. Переспросил Аид, пожимая плечами. «Зачем умер?» «Ничего подобного. Я сказал, он больше не принадлежит этому миру, потому что начался ритуал его перехода отсюда в один из донорских миров». «Уф!» — выдохнул я, чувствуя, как пол под ногами покачнулся. «Господи, какое облегчение!» Аид, глядя куда-то мимо моей головы, между тем проговорил. «Но над головой другого близкого тебе человека мой ради действительно кружит. Они давно точат ножницы для его нити, но еще никогда не подлетали так близко». Он перевел взгляд на меня. «Завтра, после полуночи, принц Альба скончается в тяжких муках по причине отравления». Глава 6. После орла наступает полная решка. Путь от дворца Аида вверх по течению Стикса показался мне бесконечно долгим. Харон забрал мою вторую монету, поворчал немного и принялся активно работать веслом. Однако лодка в тяжелых водах мертвой реки почти не двигалась. Она по тяжести чувствует, что я не один на борту, вздохнул лодочник, не хочет отпускать. И что теперь делать? Обеспокоенно спросил я. Что делать, передразнил меня Харон. Нечего нарушать установленный порядок, вот что надо делать. Я так понимаю, уже если помер, так помер. А если не помер, так нечего на ту сторону плыть. А то ишь, шастает тут, нашел извозчика. Ну прости, что не предупредил и не сказал сразу, что обратно поеду, повинился я. А вот сейчас река не пустит, и все. Зазря только монету вторую таскал. Сердито пробухтил Харон. Он присел, завернул длинный рукав своих одежд и опустил костлявую руку в воду. Ты уж не серчай на него, на дурака. Пусть плывет себе с миром, проговорил он, лаская волну. Зачем нам здесь недосрок? Да и господин отпустил его, значит, так надо. Я с ужасом уставился на то, как черная непрозрачная вода касается костей Харона. Она же тебе сейчас руку поглотит и память сотрет. Ничего она мне не сделает за пару минут, возразил лодочник, поднимаясь с колен. Потом махнул веслом, и лодка легко заскользила против течения. Ну вот, другое дело, удовлетворенно хмыкнул Харон. Теперь поспеем. Дальше его голос будто уплыл куда-то далеко. Все звуки перекрыл плеск воды. В глазах у меня потемнело, голова закружилась. И я провалился в небытие. Очнулся я на своем погребальном ложе в святилище Нергала, как раз в тот момент, когда одна из кошек, прильнув губами к моему рту, проталкивала очередную порцию воздуха мне в грудь. Я закашлялся. Губы, язык, небо, все казалось бесчувственным и высохшим, как у мумии. Кошки засуетились вокруг, помогли присесть и дали кружку воды. Посудина у меня в руках тряслась, лязгая по зубам и проливая воду, но что-то все-таки попадало и в рот. Теперь я снова мог говорить. Где Нергал? Кошки, как одна, указали рукой на дверь. Та вдруг открылась, и я увидел знакомую фигуру. «Ну что, живой, как вижу», — с улыбкой сказал Нергал, приблизившись ко мне. «И с печатью покровительства Аида над головой? Да, мне повезло», — не задумываясь, ляпнул я, и чуть не обалдел от осознания случившегося. «Черт возьми, мне реально повезло. Это же надо, чтобы у Аида были личные сложности, которые по крайней мере теоретически я мог бы помочь исправить. Вот только не означает ли это, что теперь меня ждет большой откат?» «А который час?» — спросил я. «Там до заката еще далеко, да не очень». «А что тебе закат?» — поинтересовался Нергал, сунув руки в карманы. «Мне надо успеть». Я соскочил со стола и, не чувствуя собственных ног, выстелился на полу перед Нергалом. Кошки с испуганным мявком отпрянули. «Хаем», — проговорил их хозяин, озадаченно наблюдая, как я пытаюсь подняться. «Что, ноги не слушаются? Они как будто затекли», — пожаловался я, растирая колени и бедра ватными ладонями. Нергал протянул мне руку. «Давай осторожней, все-таки только что ты был в царстве мертвых, это стоит учитывать». С трудом поднявшись на одеревенелые ноги, я пошевелил плечами, разгоняя по телу застоявшуюся кровь. Вроде отпустила. Одна из кошек подала мне сапоги, которые я снимал перед тем, как лечь на стол среди свеч. Благодарно кивнув, я обулся, прицепил обратно к поясу Леху. «Пойдем в каминный зал, покурим и поговорим», — сказал Нергал и, небрежно толкнув дверь, вышел из комнаты. Я двинулся за ним. «Спасибо за все», — крикнул я кошкам, обернувшись на мгновение. Сделал еще один шаг, выпрямился и врезался носом в край тяжеленной дубовой двери, которая за это самое мгновение успела наполовину вернуться обратно. Ругнувшись, я схватился за лицо. Кошки соболезнующе ахнули, с жалостью глядя на меня. «Твою мать, ну почему сейчас?» – простонал я. «Слышь, Фортуна, я же ради всех стараюсь. Что же ты мне откатом-то своим поперек горла встала? Не можешь пару дней подождать с этим своим дурацким правилом?» Вон даже Стикс сжалилась и пошла мне навстречу. «Ты-то чего гадствуешь? Ты там все еще живой?» — со смехом осведомился Нергал. «Нормально, бывало и хуже», — пробормотал я. «Совсем координации нет, дело не в координации. Просто удача обратной стороной повернулась». Нергал задумчиво приподнял брови. «В самом деле, и надолго это с тобой, не знаю, по-разному бывает», — буркнул я, и мы пошли в каминный зал. Там по-прежнему блестели хрустальные бокалы на столе, пламя в камине весело полыхало. «Тебе к огню, наверное, в таком состоянии лучше не присаживаться», — ехидно осведомился Нергал. Вместо ответа я с укором посмотрел на него, потом достал папиросу и прикурил. «Послушай, Аид мне тут сказал кое-что об опасности, которая угрожает одному человеку, так что я правда спешу, потому что на закате мне нужно оказаться в городе. Но прежде, чем я уеду отсюда, мне очень важно услышать твой план. Можешь коротко объяснить, в чем он состоит?» — спросил я. «Мы отправимся к Сатату и попросим открыть для нас врата», — Нергал отрицательно покачал головой. «В таком состоянии, как сейчас, великий Зодчий не сможет создать новые врата, ведь он едва поддерживает в себе жизнь». «Нет, все будет не так», — заявил Нергал. Он подошел к своему креслу, взял с него пояс с ножнами и свою куртку, и, неспешно одеваясь, продолжил. «На данный момент в человеческом мире всего трое действующих врат. Двое из них предназначены для проведения ритуала призыва и открываются в одностороннем порядке, из донорского мира сюда. Но есть третьи врата. Они могут работать в обе стороны. Такими их вырастил Сатат для меня. И есть основания полагать, что об этой их особенности до сих пор знаем только мы с ним. И вот теперь, еще и ты». Он поправил застегнутый ремень и натянул куртку. «Есть только одна сложность. Как оказалось, эти врата перенесли в столицу. Их посчитали слишком ветхими для использования по прямому назначению, и в качестве символа установили посреди площади мужества, рядом с собором Великого Совета Богов. И как же мы получим к ним доступ, если они мало того, что в столице, Так еще и на открытом и наверняка охраняемом месте. Развел я руками. Не украдем же мы памятник. Не украдем, согласился Нергал. Но отросток взять можем. Или, на худой конец, хотя бы семечко. Врата перехода, Даня, это не какая-то безжизненная конструкция, а живой организм, хотя и неподвижный. Они живые. Создать такие с нуля требует невероятных энергетических затрат. Но вырастить их копию вполне возможно. Правда, на это потребуется немало времени. Однако, если мы вытащим Сатата из его темницы и старик согласится нам помочь, процесс сможет ускориться в сотни, даже в тысячи раз, и у нас будут свои собственные врата, как зачарованный проговорил я. Именно, кивнул Нергал, то есть мы должны украсть отросток, не мы, а ты, поправил меня Нергал, застегивая последнюю пуговицу. Для меня, как и для большинства других богов и людей, этот город закрыт. По просьбе монаршей семьи совет создал обереги от проникновения незваных гостей. Там нельзя просто открыть портал или перелезть через крепостную стену. Вход в город возможен только через ворота или через портал в том самом соборе, который я только что упоминал. Только члены совета могут являться в столицу без приглашения. Я задумчиво потер проступившую на подбородке щетину. Погоди, а турнир, он же, кажется, проходит именно в столице, по крайней мере, так говорил Янус, то есть Сет. Да, все так, кивнул Нергал. Поэтому для тебя оказаться в столице очень даже возможно. А теперь пойдем. Я открою тебе портал в город. К счастью, у вас там не столица. Иначе ты не поспеешь до заката. Я просиял. Протянул ему руку, не как божеству или бизнес-партнеру, а как мужик мужику. Рукопожатие Нергала оказалось тверже и крепче, чем я мог ожидать, глядя на его аристократичные пальцы и узкие ладони. Потом мы шагнули в рыжий портал на улицу и вывалились из уютного тепла в самую настоящую пургу. Небо заволокло серыми тучами, из которых сыпались крупные снежные хлопья. Ледяной ветер таскал их клубами, перемешивал с уже упавшим рыхлым снегом и снова поднимал в воздух. Я сморщился, закрывая лицо рукой. Ну и погодка. Тут я вспомнил про коня, которого привязал к дереву. Господи, бедняга там не околел, пока я по загробным курортам на коне разъезжал. Но нет, зверь оказался в порядке, он был теплым и сухим, и, судя по всему, чьи-то заботливые руки совсем недавно вывели его из укрытия. Я уселся в седло, и Нергал, взмахнув рукой, создал зеркало перехода, большое и оранжевое, как яростный глаз Сета. Махнув рукой на прощание, я въехал в портал и очутился в тихом переулке на окраине города. Еще раз взглянув на небо, я пустил коня галопом по выбеленной снегопадом мостовой прямиком к нашему жареному лосю. Навстречу я еще не опаздывал, а чтобы заскочить к парням и поделиться новостью о судьбе Януса, мне нужно было не больше 10 минут. Миновав ремесленную улицу, я поспешил к таверне. Бросив коня у входа, взлетел по ступенькам и очутился внутри. И обнаружил, что вся наша школа в полном составе сидит в харчевне, включая Августа, Леандра и Таки. По большей части парни просто набирались, это было видно по посуде на столах и подпитым мрачным лицам. На Маю так вообще было страшно смотреть. Вся зареванная, она сидела в дальнем углу в полном одиночестве и опять вытирала слезы. «Эй, народ, вы чего здесь устроили?» – разозлился я. «Что за поминки, нахрен?» «Янус, живой!» – крикнул я. На меня уставились недоумевающие взгляды. «Чего глядите?» «Живой, говорю». Его просто выдворили из этого мира в донорский. Майя расплакалась в голос. Рыжий спрятал красные глаза. «По большому счету, это дела не меняет», — ответил за всех Азра, поднимаясь из-за стола. «Что в мир Осириса, что в донорский. Это еще как меняет дело, потому что от Осириса еще никто не уходил. Или, по крайней мере, я о таком не слышал. А из донорского, вот он я, погляди». «Не понял», — нахмурился подвыпивший Азра. «И не поймешь, потому что бухой», буркнул я. «Так что давайте заканчивайте за упокойную мессу. Завтра обычный день, тренировки и подготовка к турниру, дел не в проворот». «Да какой нам теперь турнир?» — вздохнула Камилла. «Магистра нет, и даже могилы магистра тоже нет». И тут я взорвался. «Я, значит, кручусь, пытаюсь что-то сделать, а она мне тут стонать вздумала и народ своей депрессией заводить. И ладно бы еще Майка, ее я простил бы, потому что она была в Яна влюблена. И если раньше я только догадывался об этом, то сейчас мне это стало ясно, как божий день. Но, Камилла, это вечная ни рыба ни мясо, ты бы рот свой прикрыла», — проговорил я таким голосом, что даже сам удивился. «На что парней подбиваешь, а?» Вы все здесь остались для чего? Чтобы похерить все достижения, за которые вместе с Янусом зубами и когтями сражались, из шкуры лезли. Он хотел, чтобы мы попали на турнир и там победили. И мы тоже этого хотели. А значит, мы поедем на турнир и победим. Всем назло. А там, может, и Яна обратно вернем, добавил я. Это возможно, проговорила Майка, обернувшись. Правда? Да, черт возьми. Как? Коротко спросил Азра. Подробностей рассказать не могу, честно признался я. Но главное, что это возможно. Я сейчас прямо будто голос Януса слышу, еле слышно проговорил Бобер, выпучив глаза и выставив вперед свои зубы. Это, конечно, грубая лесть, но мне все равно приятно, зыркнул я на него. Сейчас мне нужно уехать на пару-тройку дней, но, если по возвращении опять застану тут панихиду, я вам напризываю столько всего чудесатого, скучно не будет. А нам и так не скучно, призыватель ты наш, с улыбкой поднялся из-за стола Эрик, в скромном черном костюме и с повязкой на одном глазу. Графыч, обрадовался я, меня ведь назначили главным по твоей собачьей своре, так я вместе с ней и вернулся, не смог бросить. Так что чудес нам твоих уже и так хватает. Мы обнялись. И куда ты их дел? Спросил я. Ну, собак в смысле? Угадай, буркнул наш медведь. Выселили меня, понимаешь. Бога покровителя потеснили ради своры псов. Вот ведь сволочи. Широко улыбнулся я, радостно хлопнув еще раз Графыча по плечу. И не говори, вздохнул таки, внимательно глядя на меня своими глазками-пуговками. Предатели. Одни кладовку отжимают, другие... Покровительство от других богов принимают, третьи в бухле и печали меры не знают, дальше стихов не придумывается, никак не подберу рифмы к слову жопа. Я стал серьезным, ты знаешь, у меня не было выбора. Знаю, вздохнул медведь, а у Януса, был, Зевс его побери, вздохнул он вдруг с такой нескрываемой горечью в голосе, что мне стало не по себе. Таким я еще нашего медведя не видел, а таки, качая ушастой головой, все повторял, да, у Януса, был. У Сета не было, тут я согласен, но у Януса. Я подошел к Таки, присел рядом, чтобы оказаться с ним глаза в глаза. Нельзя винить огонь за пожар, сказал я, чувствуя, как в горле опять сжимается комок. Но я не мог сейчас замолчать или спрятать глаза, не имел права. Я должен был говорить и смотреть в покрасневшие глаза Таки точно такими же глазами, чтобы он смог услышать меня. Ты же знаешь Яна, знаешь лучше, чем мы все. Не было у него выбора, и в том, что его так понесло, есть и моя вина. Если бы я смолчал, все могло повернуться иначе, но я не смолчал. Прости меня, и прости его. Я встал, окинул взглядом харчевню. Ника смотрела на меня с восхищением, Азра, хмуро и сосредоточена. Майя, с надеждой. Они все от меня чего-то ждали, отчего всем стало бы легче дышать. А что я мог им предложить? Только то, во что верил сам. И я заговорил. Потому что слова – это единственное, что у меня сейчас было. Слушайте, мы же, парящий гриф, Леандр, помнишь легенду, которую мне рассказывал в первый день, когда я пришел? Чудаковатый обрезок безродой племени, которого приютил Ян. И тогда ты сказал, стань, как гриф. Тот, что набрался терпения и парил в вышине, превозмогая усталость и боль, до той поры, пока не смог победить врага и отнять у него свое. Мы тоже поразим своего врага, я верю в это, и сделаю все, чтобы вернуть Яна вместе с его женой, чем хотите, клянусь, но нужно набраться терпения, и мы справимся. Для начала соберем-ка всю посуду и поможем Леандру с Никой навести порядок, хмуро предложил Азра. Да, Янус за такой бардак нам бы так наши жопы прорифмовал, так и бы позавидовал, хмыкнул Рыжий. Харчевня зашевелилась, безжизненная тишина наполнилась живым гулом. Протолкнувшись между Шрамом и Бобром, Ника выскочила ко мне и бросилась на шею. «Даня!» – всхлипнула она. Я ее обнял, погладил по пушистым ушкам и волосам. «Эй, все хорошо, ты скоро вернешься?» – спросила она, заглядывая мне в лицо. «Не знаю», – честно ответил я. «Ну и ладно», – вздохнула она. «Ты, главное, возвращайся». Вместо ответа я наклонился и поцеловал ее в розовые губы, быстро и деловито, как солдат перед боем. В зеленых глазах Ники застыло выражение растерянного удивления. Я выпустил ее из рук и, подняв голову, встретился с пристальным взглядом Лилит. Она стояла чуть поодаль, скрестив руки на груди. Напряженный гладкий хвост демоницы ритмично посвистывал у нее за спиной. Но мне сейчас было не до разборок внутри нашей нечаянной шведской семьи. «Позаботьтесь друг о друге», — «Пока меня не будет», — сказал я Ли, — «ты, за старшую». «Ладно», — отозвалась она. Я вышел из таверны, сел на коня и помчал к городским воротам, чувствуя, что пустота внутри, оставшаяся после пленения Яна, начинает заполняться каким-то теплом и новым смыслом. «Я все исправлю, не один, так с союзниками, и это будет круто, черт побери». Проехав ворота, я придержал коня. Проклятая пурга не прекращалась. Опускавшиеся сумерки скрадывали обзор, и как я не всматривался в колючую белую непогоду, нигде не мог различить ни пешего силуэта, ни всадника. Покрутившись на месте, решил проехать чуть дальше, и метров через 50 впереди на дороге заметил какие-то странные темные возвышения, засыпанные снегом. «Твою мать!» – пробормотал я себе под нос, и, ударив коня пятками под бока, поспешил вперед, и через минуту понял, что не ошибся в своих предположениях. На дороге лежали два мертвых тела. Спешившись, я подошел к одному из них. Мертвец лежал ничком, раскинув руки и ноги. Снег под ним стал грязно-красным, а в спине торчала рукоять ножа. Перевернув покойника, я увидел знакомое немолодое лицо посланника, недавно отыскавшего меня в доме у Стев. А рядом со стариком лежала женщина. Она была одета в мужской костюм. Коротко стриженные темные волосы облепило снегом. На вид ей было не больше 30, и даже сейчас я не мог не заметить, что она очень красива, крупный чувственный рот, правильные черты. На руке, точно такой же перстень, как тот, что я получил от Альбы. Сколько ран было у нее на теле, сказать было сложно, на ее груди, животе, руках и ногах вся одежда была изрезана. «Вот тебе и портальный», — проговорил я, переводя ошарашенный взгляд с одного трупа на другой. И тут я услышал стук копыт у себя за спиной, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто это в такую пору примчался посмотреть на мое отбытие в черные кости. Потому что это могла быть только Стефания со своими стражниками. Я тихо и грязно выругался. «Да уж, Даня, просто отлично. Передо тобой два трупа, перчатки в крови, а позади неудовлетворенная жизнью и твоим происхождением Франша. Прямо джекпот сорвал. И да простит фортуна мой французский, но в этот раз удача не просто повернулась к тебе спиной. Она показала тебе черную дыру в своей заднице». Едва я успел ужаснуться стечению обстоятельств, как услышал резкий окрик за спиной. «Оставайтесь на месте и не двигайтесь. Я, королевский дознаватель Стефания Загорская. Представьтесь, кто вы?» Я подкатил глаза. «Геральт из Риви, блин, зачем такие вопросы, Стеф? Ты же знаешь, что это я». Обернувшись, я уже хотел было сказануть еще что-нибудь, но мгновенно умолк, потому что на фоне сумеречного неба и серой стены, подсвеченной надвратными факелами, я увидел повернутый ко мне спиной женский силуэт верхом на лошади. Стев была без сопровождения, и обращалась она сейчас вовсе не ко мне, а четверым всадникам в черных плащах, мчащимся прямо на нее. Я сказала: «Стоять!» Уже со злом крикнула она, и над головой девушки засветились два сложных конструкта. Тут картинка перед моими глазами поплыла. Над первыми двумя всадниками блеснули призрачно-бледные символы. В одно мгновение они оказались прямо перед Стефанией, и прежде, чем их обдало огненным потоком, резко передвинулись ей за спину, будто телепортировались. И тут я понял, им нужна вовсе не госпожа дознаватель. Они пришли за мной. Глаза всадников засветились красными огнями. Кони, хрипя и фыркая, тоже наполнились тусклым светом. И теперь я отчетливо видел, как в разрывах шкур блестят белые кости, и как на бегу вздымаются ребра, туго обтянутые голой кожей. «Даня, берегись, это некроманты!» — вскричал Леха, сверкнув глазами. Глава 7. Ночь, улица и призыватель Даня. Я бросился с дороги в сторону скользящим прыжком, мягко приземлился и проехал подошвами сапог по натоптанной гладкости, скрытой под рыхлым снегом. И в ту же секунду на заснеженной мостовой вокруг мертвецов появилось голубоватое пятно. Оно зашипело, как брошенная в воду головешка. Снег внутри пятна мгновенно осел, превращаясь в воду на гладких булыжниках. Мой конь, с ржанием метнувшийся в сторону, упал замертво. Тела убитых полыхнули сине-фиолетовым огнем. Их лица почернели, а глаза тут же засветились яркими синими точками. Нечто подобное я уже видел в исполнении Лехи. И я понял, покойники сейчас встанут. «А я!» — выкрикнул один из некромантов, с усилием налегая на поводья, чтобы на скаку повернуться ко мне, но мертвый жеребец не боялся порвать губы и промчался мимо. Второму всаднику удалось совладать со своим транспортом лучше, он плавно завернул коня в противоположную сторону, чтобы сделать круг и, сбавив темп, вернуться ко мне. Стеф, обжигая двух других наездников потоком огня, обернулась ко мне. «Беги в город, как только сможешь. Я здесь справлюсь», — крикнула она мне. «Она здесь не справится», — проговорил Леха. «Некромагия устойчива к огню». Я не ответил, потому что в любом случае никуда бежать не собирался. В голове отчетливо вспыхнула мысль, что нельзя дать подняться покойникам, и я ринулся обратно на дорогу, выхватывая по пути свой меч. Не то чтобы я вдруг стал невозможно крутым и с титановыми яйцами, но страха в этот момент почему-то не было. Я отслеживал действия всех четверых врагов и на уровне инстинктов понимал, что нужно делать. Подскочив к бедному королевскому посланнику, я направил всю свою энергию в руки, плечи и спину. Хорошо замахнувшись, рубанул старика поперек туловища. Клинок вонзился в тело, разрубая кости, и через мгновение нижняя и верхняя части беспомощно задергались, не в силах подняться.